Глава 4. «Иди готовься», — говорю я Зарине за завтраком через пару дней, убедившись, что у Дады нет планов на меня. «Поедем в банк». Она замирает от моих слов, а потом, никак не отвечая, продолжает мыть посуду. «Ты не слышишь меня?» «Слышу», — вздыхает она таким тоном, словно я неимоверно надоедаю ей. «Мне надо сначала убраться после завтрака». «Какие же вы, женщины, зануды!» — бормочу я, допивая свой кофе. Жду ее добрых 2 часа, пока Зарина, наконец, не стучит в дверь моей спальни. Я сам давно готов, так что сразу же беру ключи и телефон, а открыв дверь и увидев, что она накрашена, выпадаю в осадок. «Я готова», — сообщает Зарина, не глядя мне в глаза, и, отвернувшись, идет к лестнице. Я же, как идиот, прилип взглядом к ее покачивающимся бедрам, которые облегает тонкая ткань белого платья с синими цветочками. Зарина нарядилась. Я впервые вижу ее не в домашнем, и она настолько красива, что в это почти невозможно поверить. Я ведь понимал, что даже без макияжа она красавица. Очень редкое явление от природы, если только не помочь себе услугами косметологов. Но кто же мог знать, что немного усилий, и она может быть до упомрачения великолепна? Настолько, что даже я потерял дар речи. Иду за ней, и когда она садится на заднее сиденье машины, едва ли не скреплю зубами. Но приличия не позволяют молодым девушкам ехать рядом с мужем или его родственниками. Не то чтобы эта зануда села бы рядом со мной в любом случае. Зато у меня появилась возможность наблюдать за ней в зеркало заднего вида, когда мы останавливаемся на светофорах. Когда мы входим в здание банка, я замечаю взгляды, которые люди бросают на нее, и понимаю, что не сошел с ума и не преувеличил ее привлекательность. Даже женщины не могут сдержаться, но их взгляды скорее неприязненные. Женский пол не приемлет конкуренции и не любит красавиц. Это данность. Зарина же словно ничего не замечает. Мы довольно быстро заканчиваем свои дела, благодаря шустрому сотруднику банка, который так и норовит пофлиртовать с колючкой. Но она так холодно отвечает на все его вопросы, что мне даже не приходится вмешиваться. Эта девушка вымораживает одним взглядом или тоном. Садимся в машину, и я направляюсь в сторону небольшого торгового центра премиум-класса. Зарина молчит, глядя в окно. И только когда я заезжаю на подземный паркинг, напрягается. «Мы разве не домой?» – испуганно спрашивает она. «Мне нужно кое-что купить», — улыбаюсь я. «Пойдем. Я подожду вас здесь». Выйдя из машины, я открываю ее дверь, не оставляя ей выбора. «Выходи, Зарина, мы не задержимся». Она смотрит на меня, поджав губы, но уступает и послушно идет за мной к лифтам. Заходим вместе с 2 девушками, которые бурно что-то обсуждают, не обращая внимания на окружающих, и поднимаемся на 3-й этаж. Там располагается один из моих любимых ресторанов. «Пойдем», — говорю, осматривающийся кругом Зарине, направляя ее в правильную сторону. Она молчит, когда мы заходим в ресторан и садимся за столик, но по ее лицу я понимаю, что внутри моя зануда вся кипит. «Тетя велела мне приехать домой как можно быстрее», наконец не выдерживает она. «Расслабься, она не знает, что мы уже закончили. Пообедаем, заберем мою покупку и поедем. Вот, посмотри меню». Наши взгляды встречаются, и она не выдерживает. Опускает глаза и берет меню, листая страницы подрагивающими пальцами. Я же любуюсь тем, как синий платок обнажил часть ее волос, немного сползя вниз. Одна прядь касается белой щеки с едва заметным румянцем, и я ловлю себя на мысли, что хочу прижаться к ней губами. Весьма невинное желание, учитывая, какие фантазии меня обычно посещают относительно Зарины. Мы делаем заказ, и я предпринимаю попытку разговорить ее. «Пользуешься телефоном?» «Да», — отвечает односложно. «Позвонила родным?» «Да». «Как они?» «Хорошо, спасибо». «Вот ведь злючка упрямая». «Сколько тебе лет, Зарина?» Задаю личный вопрос, и это заставляет ее поднять голову от столешницы. 22. И уже вдова. Во сколько же она вышла замуж в первый раз? Ты училась где-нибудь?» «Нет. Я уже теряю терпение. Такое ощущение, словно она на допросе. Приносит наш заказ, и я прекращаю попытки поговорить с ней, сосредоточившись на том, как она ест. Наблюдать за ней само по себе большое удовольствие. Зарина на удивление грациозна. Она сидит, выпрямив спину, и методично нарезает свою рыбу маленькими кусочками, аккуратно отправляя их в рот и вытирая губы салфеткой. Эти чертовы губы! Я чувствую себя очень неловко, сидя перед дядей Васимом в ресторане. Он весь день сводит меня с ума своими бесстыжими глазами, которые мне хочется выколоть вилкой, на которую я нанизываю кусочки рыбы. Еще и задает бесконечные вопросы, словно не понимая, что я не в настроении с ним беседовать. Пусть я веду себя грубо, но и он не образец добродетели. Как только мы заканчиваем есть, Максут оплачивает счет, и мы выходим из ресторана. Он ведет меня прямо к мужскому магазину одежды, и я очень не хочу туда заходить, потому что не вижу внутри ни одной женщины, кроме консультанта. Зато там есть много покупателей мужчин. «Я подожду здесь», — твердо говорю Максуду, садясь на диванчик в холле, прежде чем он успеет возразить. «Я быстро», — вздыхает он, прежде чем исчезнуть за дверьми магазина. Достаю из сумки пудреницу и поправляю платок. Декоративная косметика у меня еще осталась, потому что дома я ею не пользуюсь, но на выход обязана выглядеть красиво, как и при приеме гостей, потому что на этом настаивает свекровь. Крашу губы, чтобы она не заметила съеденную за обедом помаду, и проверяю время на телефоне. У меня был порыв поблагодарить дядю за подарок, когда он сегодня спросил, пользуюсь ли я им, но мне не хотелось побуждать его к разговору. «Привет!» Удивленно смотрю на остановившегося возле меня мужчину, пытаясь понять, кто это, не иначе, как знакомый. «Здравствуйте!» Отвечаю вежливо, силясь вспомнить человека, который присаживается на соседнее кресло с таким видом, будто мы знакомы. Он молод, не старше 30 и довольно симпатичен. Одет в дорогую одежду, на запястье часы, как у Дады, явно из нашего круга. Может, родственник Васима? У него много родней, я не всех запомнила, так как некоторых видела лишь однажды. «Ты одна здесь?» «Нет, с дядей», — отвечаю я. Мужчина осматривается. «Он рядом?» «Да, в магазин зашел. Хотите подождать?» «Зачем?» — удивляется он. «Я тушуюсь». «Как тебя зовут, милая девушка?» Переходит в наступление мой собеседник. И я с опозданием понимаю, что никакой это не знакомый, а просто парень, решивший познакомиться. «Извините, я думала, вы родственник моего мужа», — вежливо улыбаюсь ему. «Видимо, обозналась». «Так ты замужем?» — сникает он. «Замужем», — отвечает за меня вернувшийся Максуд. «Не повезло тебе, брат». Тот встает и пожимает плечами с сожалеющей улыбкой. «Не повезло». «Что ж, счастливой семейной жизни». Я боюсь, что Максуд может подумать, будто я флиртовала, но он не выглядит сердитым. «Пойдем?» — говорит обычным тоном и направляется вперед, неся в руках сумку с логотипом дорогого бренда. Иду за ним, чувствуя, как горят щеки от смущения, и кляня себя за глупость. Со мной так давно никто не знакомился, что я не поняла, чего хочет этот парень. Как можно быть такой несообразительной? «Не парься, к хорошеньким девушкам всегда подходит знакомиться в таких местах», — усмехается Максуд, видя мое состояние. Я ничего не отвечаю, а когда мы подъезжаем к дому, сразу же бегу наверх, переодеваться, чтобы приступить к готовке. Свекровь ругает меня за задержку, но я этого ожидала, так что не принимаю близко к сердцу. Я вообще многое научилась пропускать мимо ушей, потому что объективностью ее речи не пахнет, а переживать из-за того, что нельзя изменить, лишь гробит свои нервы и здоровье.